Глава 13. По расчетам Ферлина, они уже давно прошли стоянку Дискорамы и Страшного Берга, которого он видел в работе и потому боялся больше всего. Этой машине ничего не стоило пройтись по деревьям шрапнельными снарядами, и никакой защиты от подобной обработки не было. Одна лишь надежда на удачу. С другой стороны, есть ли в лесу злоумышленники, начальство в Дискораме не знало. Да и расход боекомплекта пришлось бы как-то объяснять. Ведь в корпоративных армиях считали каждую лиру. Встречного патруля пока слышно не было. И компаньоны шли еще час, немного привыкнув к ситуации и успокоившись. Джек перестал паниковать и действовал с необходимой осторожностью. Это радовало Ферлина. Он опасался, что у мальчишки сдадут нервы. Вдруг неясный посторонний звук заставил Ферлина остановиться. Джек встал следом за ним, и вместе они стали прислушиваться. Как будто было тихо. Лишь шелестела листва, стрекотали вездесущие стрекозы, дожужжали неизвестные в пустошах жуки. Однако была в этом наслоении звуков какая-то чужеродная нота. Она то появлялась, то вновь исчезала. Прикрываясь разросшимся на склоне кустарником, Ферлин и Джек прошли еще 20 метров и присели в укрытие, чтобы разобраться в природе странных звуков. Они просидели так несколько минут, не замечая ничего необычного. Но затем послышался металлический щелчок, а за ним легкий звон. Цин-цин-цин-цин-цин-цин. И снова щелчок и звон. Цин-цин-цин-цин-цин. Ферлин попытался рассмотреть что-то из зарослей и вскоре обнаружил робота-разведчика, который стоял в 3 метрах над ними и, глядя куда-то в сторону голых дюн, поигрывал пушкой, спуская ударный механизм и прокручивая ротор подачи патронов. Поскольку патронопровод был перекрыт, ничто не мешало ему так упражняться. Однако Ферлин видел подобное впервые, хотя часто чинил эти машины. Если бы встречный патруль был близко, присутствие робота стало бы лучшей возможностью обмануть солдат, ведь тогда он сыграл бы роль своеобразного прикрытия. Правда, патруль мог следовать заодно с вездеходами, по одному с каждой стороны дюны. И тогда подобная ситуация обернулась бы ловушкой. Робот недолго испытывал терпение беглецов. Получив какое-то указание, он зажужжал подачей и пошел прочь, то ли в глубину лесной зоны, то ли на другую сторону дюны. А Ферлин и Джек посидели еще минуту, прежде чем двинуться дальше. Незаметность и бесшумность такого часового произвела на них впечатление. Если бы он не играл пушкой, они могли бы попасться. Какое-то время после этой встречи компаньоны шли медленно, но затем вернулись к прежнему темпу и прошагали так еще 1,5 часа. Ферлин уже стал подумывать о том, что главный патруль ушел с дюны, признав поиски бесперспективными. Но в то же время он понимал, что поддаваться этому чувству нельзя, каким бы желанным это ни казалось. Случалось, что на передовой, измотавшись в боях и маршах, солдаты подсознательно отключали осторожность, переходя в выдуманную ими безопасную реальность. Обычно таких людей госпитализировали, если, конечно, успевали. Ферлин постоянно себя одергивал, настораживал, предупреждал. И это ему помогло. Он первым услышал приближающийся патруль, а не патруль его. Сначала дали о себе знать вездеходы, гусеницы которых стрекотали слишком громко. Обе машины двигались вдоль наружной стороны дюны, где стояла дискорама. По уже отработанной схеме Ферлин и Джек спрятались не в слишком густом кустарнике под самым склоном, предоставляя солдатам подозревать какие угодно кусты, только не их убежище. В этом патруле солдат оказалось значительно больше, чем в первом. Поэтому шли они частой цепью и больше уделяли внимание склонам. Ферлин устал от этой игры и надеялся, что патруль пройдет быстро. Однако наверху что-то пошло не так. «Очень интересно! И кто ж это там прячется?» Словно из пушки прогремело над головами беглецов. Джек и Ферлин переглянулись. Затем старший компаньон стал быстро сматывать с ружья ветошь. Потом тихо, без щелчка, вставил магазин с четырьмя патронами и, взяв у Джека мешок, прошептал. «Сейчас я выстрелю и побегу, ведь они не знают, что нас двое. А если меня поймают, то найдут объектив, и все свяжется воедино. Ты же останешься ни при чем». «На что, сам выберешься, или мне твою задницу свинцом нашпиговать?» Настаивали сверху, и Ферлин понял, что тянуть больше нельзя, иначе убьют обоих. Это секундное замешательство спасло его. Наверху раздался смех, и уже другой голос произнес. «Ну что, Броницкий, не работает твой театр?» «Что значит «не работает»? Если бы там кто-то был, он бы уже выскочил и сдался». «Что-то пока никто не выскакивал, хотя ты за 2 часа уже целый спектакль сыграл». Снова послышались смех и обиженный голос Броницкого. «В любом случае, сэр, это лучше, чем палить по кустам и потом объясняться с капитаном». «Но ты еще поучи меня, артист!»